53. До того времени, смотри примечание 39, на германской границе царило ничем не нарушаемое спокойствие, ибо оба полководца надеялись поддержанием мира приобрести большую славу, нежели та, которую им могли бы доставить ставшие столь обыденной наградой триумфальные отличия. Примечание 39. В последний раз Тацит рассказывал о германских делах в повествовании о событиях 50-го года нашей эры. Конец примечания. В ту пору германские войска, смотри примечание 40-е, возглавлялись Паулином Помпеем и Луцием Ветером. Примечание 40-е. То есть войска, размещенные в провинциях Верхняя Германия и Нижняя Германия. Конец примечания. Чтобы не оставлять воинов в праздности, первый закончил строительство дамбы для обуздания Рейна за 63 года перед тем, начатой друзом, смотри примечание 41, а Ветер задумал соединить Мозеллу с Араром, прорыв между ними канал, благодаря которому суда с войсками и грузами, проследовав по Средиземному морю, Родану, Арару, далее по упомянутому каналу и рекою Мозеллой и Рейн, могли бы затем спускаться до океана. Этим устранялись бы трудности передвижения по суше и был бы открыт водный путь между западным и северным побережьем. Примечание 41. Из этих слов яствует, что строительство дамбы было закончено в 55 году нашей эры, так как Друз старший умер в 9 году до нашей эры. Конец примечания. Помешал этому предприятию легат Белгики Элих Грацил. Он уговорил Ветера не вводить свои легионы в неподведомственную ему провинцию, смотри примечание 42, и своими заботами не привлекать к себе расположение Галлии, утверждая, что это неминуемо возбудит подозрения императора. Довод, не раз препятствовавший осуществлению честных намерений. Примечание 42. Мозелла и Арар находились в пределах Белгики. Конец примечания.